важность постоянного обучения. Позвольте сказать вам кое-что по поводу этого курса. Из исследований, которые мы регулярно проводим, мы знаем, что только самые исключительные люди приходят на такие курсы. Из нескольких тысяч людей, которые увидели нашу рекламу, только вы приняли решение сделать вложение в самих себя и научиться, как добиться эффективных продаж. Это значит, что вы уже приняли решение стать выдающимися специалистами в этом направлении. И я снимаю перед вами шляпу. Я всегда говорю своей жене, что люди, которые к нам приходят, это самые лучшие люди, потому что только самые лучшие люди будут инвестировать в самих себя. Поэтому, когда я привожу примеры людей, которые понапрасну тратят свое время, я говорю не о вас. Я говорю о тех, кого нет в этом зале и кто не слушает записи этой встречи. Всегда слушайте подобные записи. Каждый раз, когда вы за рулем, не слушайте радио. Заставьте время, проведенное за рулем, работать на вас. В среднем каждый агент по продажам проезжает по 25 тысяч миль в год, что составляет как минимум 500 часов в год. 500 часов в год, разделенные на 40, равняются 12,5 неделям. Это почти столько, сколько занимает обучение в университете в течение одного семестра. Слушайте записи. Я сам просто помешан на этих записях. Они принесли мне так много полезного, они помогли мне и всем, кого я знаю. Я не знаю такого человека, который являлся бы отличным агентом по продажам и не слушал бы эти записи каждую минуту, пока он за рулем своего автомобиля. Я также не знаю ни одного неуспешного человека, который бы слушал эти записи. Такие говорят, что, мол, не могут себе это позволить. Чушь! Всего один комплект записей, составленный профессионалами в своей области, всего одна хорошая идея, которую вы оттуда почерпнете, все, что вам нужно, чтобы встать на путь становления одним из самых высокооплачиваемых людей в своей профессии. Та информация, которая обычно присутствует в этих записях, основана на самых последних достижениях, на опыте одних из наилучших специалистов, у которых ушла вся жизнь, чтобы понять некоторые истины, присутствующие в этих записях. Слушайте записи, читайте книги, посещайте семинары и работайте. Работайте и работайте для того, чтобы все это воплотить в жизнь. Если вы обычно завершали одну продажу в день до прослушивания этих записей, то после прослушивания вы сможете завершать две продажи и тем самым удвоить ваш доход. И в большинстве случаев все это достигается только за счет большего старания. Встречайтесь с большим количеством людей, потенциальных клиентов и работайте с ними более усердно. Продажа – это всегда игра чисел. Вставайте раньше, начинайте работать раньше, заканчивайте позже. Всегда старайтесь использовать свое время как можно более продуктивно. Всегда задавайте себе вопрос, приведет ли то, что вы делаете в данный момент, к заключению продажи. Не делайте ничего, что не способствует заключению сделки. Планируйте свое время. Используйте свое лучшее время от 8 до 6 для того, чтобы каждый день встречаться с новыми потенциальными покупателями. А всю свою бумажную работу, работу по планированию делайте в остальное время. Помните, что вы занимаетесь продажами только когда вы находитесь лицом к лицу с клиентом, который действительно готов у вас купить.